Глава 33. Новая встреча с Арно Дютилем. Миновало еще 6 недель, и вот мы уже у порога красивого домика в деревушке Артиг, что неподалеку от Рие. 15 июля 1558 года. На гладко выструганной деревянной скамейке сидел какой-то человек, проделавший, судя по его запыленной одежде, немалый путь. Он небрежно протягивал ноги, обутые в грязные башмаки, женщине, стоявшей перед ним на коленях и, видимо, собиравшейся их расшнуровать. Человек недовольно хмурил брови, женщина улыбалась. «Долго я буду ждать Бертранда?» — грубо спросил он. «Ты выводишь меня из терпения, да чего же ты неуклюже?» «Вот и готово, Мартен!» — кротко промолвила женщина. «Что готово, заворчал мужчина. «А где домашние туфли? Ну, разве ты вовремя догадаешься их принести, дубина ты стаиросовая? А я сиди босой и жди!» Бертранда метнулась в дом и через секунду вернулась с туфлями. «Вы, конечно, уже знали, с кем имеете дело. Да-да, это был все тот же хам и грубиян Арно Дютиль, укрывшийся под именем Мартен Герра, и ныне укрощенная и удивительно смиренная Бертранда де Роль». «А где мой стакан меду?» — пробурчал Арно. «Все готово», — робко сказала Бертранда. «Я сейчас принесу». «Опять дожидаться!» — нетерпеливо топнул он ногой. «Поторапливайся, а не то...» И он выразительным жестом завершил свою недосказанную мысль. Бертранда исчезла и вернулась с молниеносной быстротой. Мартен взял из ее рук стакан меду и с явным удовольствием залпом выпил его. «Здорово!» — причмокнул он языком, как бы удостаивая благодарности жену. «Бедный мой дружок, тебе жарко!» — Бертранда осмелилась отереть платком лоб своего сурового муженька. «Надень шляпу, а то еще простудишься. Ты, наверное, устал?» Тот ответил ей тем же ворчанием. «И надо было мне считаться с какими-то дурацкими обычаями и гонять по всей округе, чтоб созвать на обед целую стаю голодных родичей. Как же, годовщина свадьбы!» Клянусь, я начисто забыл про этот нелепый обычай, и вот только вчера ты мне напомнила. Ну ничего, обошел теперь всех. Через 2 часа вся эта родня с ненасытными челюстями будет здесь. Спасибо, Мартен. Ты верно говоришь, обычай действительно нелепый, но ему нужно покоряться, если не хочешь прослыть гордецом и невежей. Тоже мне философ, с издевкой отозвался Мартен Герр. «А ты, бездельница, хоть что-нибудь сделала по своей части? Стол накрыт?» «Да, Мартен, как ты и приказал». «А судью пригласила?» «Пригласил, Мартен, и он сказал, что постарается заглянуть к нам». «Постарается!» — яростно завопил лже-Мартен. «Это не то, надо, чтобы он непременно был». «Плохо ты, значит, его приглашала. Этого судью мне нужно приручить». Его приход хоть как-то окупит всю эту глупую сумятицу с бестолковой годовщиной. «Бестолковая годовщина», — слезливо повторила Бертранда, — «и это о нашей свадьбе. Ах, Мартен, ты теперь стал образованный, много ездил, много видел, и можешь презирать обычаи нашего края, но все-таки эта годовщина мне напоминает то время, когда ты был не так суров к своей бедной женушке». Мартен разразился язвительным хохотом. «Да-да, но тогда и женушка была не так нежна к своему муженьку. Помнится, иной раз она даже позволяла себе...» «О, Мартен!» — воскликнула Бертранда. «Не заставляй меня краснеть!» «А я, когда вспоминаю, что был ослом, который мог терпеть...» «Да ладно, уж довольна об этом. Характер мой с тех пор изменился, да и твой тоже. Ну, а теперь все идет ладно, и у нас получилась недурная семья». «Вот именно», — подтвердила Бертранда. «Бертранда!» «Что, Мартен?» «Ты сейчас же отправишься снова к судье, еще раз пригласишь к нам и непременно заручишься его согласием. И знай, если он не явится, то быть тебе битой». «Все сделаю, Мартен», — уверила его Бертранда и мгновенно исчезла. Арно Дютиль одобрительно посмотрел ей вслед, потом блаженно потянулся, удовлетворенно вздохнул и самодовольно прищурил свои глазки, как человек, который ничего не боится и ничего не желает.